Показывать слабость и трусость было нельзя. Роман вздохнул и направился вверх, по ступеням, стараясь унять эмоции. Нет никаких шансов, что сегодня он выйдет отсюда живым. Караульные, если и обратили на него внимание, никак этого не показали. Демонстративная беспечность, но только глупец поверит, что за подступами к дворцу никто не следит. Роман чувствовал, что с момента, как он вышел из аэропорта, за ним наблюдают. Интересно, какой приказ на тот случай, если бы я поехал в другое место, а не сразу к князю. Меня бы повязали и притащили за шкирку. Внутри здания Роману пришлось остановиться. Как какому-то слуге ждать, пока за ним не придут? Секретарь появился минут через 20, выказывая тем самым истинное отношение. Дорогих гостей не заставляют ждать. Роман Вячеславович, старик окинул юношу взглядом. Прошу за мной. Пройдя следом, вдоль коридоров и переходов, просторных галерей, Роман вскоре оказался в комнате ожидания. Старик оставил его там. Маленькая комната, где отсутствовал даже стул. На фоне роскоши, которую он видел по пути сюда, можно сказать, что это место издевательства над ним. Единственное, за что цеплялся глаз, портрет нового князя в половину стены. Успели повесить. Неужто специально для меня, или таких опальных, кого надо поставить на место, много? Ожидание затянулось. Старик вернулся через 2 часа. К этому моменту у Романа затекли ноги и спина. Он успел извести себя, думая о том, переживет ли сегодняшний день и какая будет его смерть. Единственное, что ему помогало держать себя в руках, это жгучее желание не показать наблюдателям слабость. Все 2 часа он простоял, не шевелясь, смотря на портрет, на мужчину, который убил отца, деда и остальных. Убивал, конечно же, не сам. Роман не обольщался. Род Коршуновых выступал на другой стороне и занимал далеко не самую главную роль. Впрочем, это уже не важно. Все противники пали. Тот, кто занял место князя, победил полностью и безоговорочно. «Князь готов вас принять», — позвал старик. Он был одет в идеально сидящий костюм, без каких-либо опознавательных знаков. Старик мог быть как последним слугой, так и первым приближенным, но Роман сомневался, что на него выделит кого-то значимого. «Мой максимум — убийца и удавка на шею. Или это будет яд, а может повесит?» Роман отмер, и когда секретарь отвернулся, двинулся за ним. Мышцы болели, но это не самое худшее в его положении. Идя через коридоры, он не замечал ничего вокруг. Сердце стучало, ладони вспотели, и он постарался их вытереть украдкой. Глупо, очень глупо. Соберись. Нельзя показывать страх. Не перед ним. Вскоре юноша оказался в святая святых, в кабинете самого князя. Тот не сразу обратил на него внимание. Анастас Медведев, он же новый правитель страны, подписывал одну бумагу за другой, бегло пробегая по ним взглядом. Закончил он минут через 10, тогда и поднял глаза на замершего в ожидании юношу. «Чтоб ты сдох!» «Так-так-так», — проговорил медленно князь, сцепив пальцы перед собой. «Роман Коршунов, как долетел?» «Спасибо, неплохо, ваше величество. Хоть пытай меня, но страх я не покажу, сволочь». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Напомни, откуда ты прибыл?» «С англосаксонских островов. А чем ты прекрасно знаешь? И как там?» «Туманно». «Туманно?» — удивился князь. Этот широкоплечий мужчина смотрел из-под лобья. Его черные кустистые брови сдвинулись, глаза смотрели на юношу, как на недоразумение. Его непослушные волосы, несмотря на все старания помощников, выглядели, как колючая проволока или шкура зверя, намекая на то, с кем именно его семья сроднилась. Смотря на него, Роман ощущал князя, как один тугой комок едва сдерживаемой, холодной ярости, как и наша с тобой ситуация, Роман. Интересно, сколько ему потребуется секунд, чтобы преодолеть разделяющие нас метры и убить меня? Готов служить, господин, склонил голову Роман. Другого варианта ответа здесь и сейчас у него не было. Само приглашение сюда, выбор без выбора. Откажись, Роман, и у князя останутся в заложниках остатки семьи. После этого вернуться в страну уже не получится, а судьба женщин будет предрешена. Они просто исчезнут. Скорее всего, это случится в любом случае. Романа просто выманили, чтобы избавиться от всех разом. Надеюсь, твое правление будет таким же коротким, как и у предыдущего князя. Это похвально, усмехнулся медведь. Сущность зверя проглядывалась в нем отчетливо, несмотря на дорогой костюм. Скажи мне, Роман, хорошо ли тебя учили? Отец отправил меня в лучшую школу, какую смог найти, ответил юноша. Видимо, образование у нас он не очень ценил, усмехнулся князь, Почему он это сделал? Кстати, отправить сына в другую страну, когда ситуация в мире не самая безопасная, неоднозначное решение, потому что не хотел складывать яйца в одну корзину. Не могу знать, господин. Отец не из тех, кто объяснял свои решения. Тебя учили политике? Голос князя звучал обманчиво благодушно. Основам. Тогда ты, надеюсь, знаешь и историю. То, что в нашем государстве, куда ты вернулся, последние десятилетия были не самыми лучшими. То гражданские войны, то проблемы с внешними агрессорами. Сейчас выпал шанс исправить череду неудач. Для чего нужен мир? Я спрошу у тебя прямо, юный наследник, юный и последний мужчина в роду. Убей меня уже и никого не останется. Назови мне хоть одну причину, почему я должен оставить тебя в живых, как и весь твой род. Я не вижу для этого причин. Моя семья выступила против вас, но проиграла. Теперь вы князь, а я последний мужчина опального рода. Роман распрямился и взглянул в глаза убийцы. Если уж помирать, то с достоинством, честно и смело. Каждую секунду выдерживать взгляд князя становилось труднее. Смерть ходила где-то рядом. Роман чувствовал ее дыхание. Но смерти уже достаточно. Что ты можешь предложить за свою жизнь? Только свою или семьи? От твоего рода мало что осталось. Только ты и несколько женщин. А еще слуги, предприятия, логистика и прочие наработки, из которых и состоял далеко не самый слабый род. Я не могу вам предложить свою любовь, но я могу предложить верность. Смерть стала еще ближе. Чего стоит верность врага? Хмыкнул князь. В переводе это означает: предложи что-нибудь более существенное, чтобы я тебя не убил. Меня учили, что доверие начинается с малого. Чем я могу служить князю? Роман снова склонился, еще сильнее, давя гордость. Для гордости не время. Может, чем-то и сможешь. Мой секретарь передаст тебе документ. Подпишешь его. Можешь идти. В переводе это значило, что князю надоел разговор, и раз уж гость сам не предложил решение, то это решение будет навязано. Когда Роман оказался за дверью, секретарь уже ждал его. Он пригласил юношу к столу, где лежал документ и ручка. «Меня лишат всего родового имущества и сразу убьют или выкинут, сделав никем. Подписывай», — сказал старик. «Я могу ознакомиться?» «Подписывай». Лицо старика осталось неподвижным. «Подписывай незнамо что или отправишься на встречу с предками». Роман взял себя в руки. Прямо сейчас решится его судьба. В документе могло быть что угодно, в том числе полная передача всех владений под руку князя. В этом случае он станет никем, но и не подписать нельзя. Тогда он просто не выйдет отсюда. Но даже если подпишет, тоже не факт, что выйдет. Возможно, князь захотел провернуть дело официально, но в этом не было особого смысла. Анастас Медведев был в чем-то прав. Последние десятилетия страну раздирал хаос, и отобрать чьи-то владения труда не составляло. Достаточно убить, а уж документацию и потом можно сделать. Значит, смысл в чем-то другом. Юношу это нервировало, так как он не понимал, к чему ведут эта интрига. Взяв ручку, Роман поставил подпись. Потом на втором листе и так пока не прошел до последней страницы. Закончив, он получил от секретаря второй экземпляр и был отправлен наружу, прочь из дворца. Уже сев в машину и отъехав, Роман принялся судорожно проглядывать листы, пытаясь понять, на что согласился. По всему выходило, что не так уж все плохо. Забрали основные активы рода и землю, да обязали передать сведения по секретным разработкам в течение 3 дней. Самое удивительное, что отобрали не все, кое-что оставили. Малую часть, наверняка не самую лучшую. С этим еще предстояло разобраться. Но главное, Роман вышел из дворца живым. А значит, есть шансы побороться за будущее. Проводив гостя, секретарь вернулся в кабинет князя. Тихо открыл дверь, также тихо вошел внутрь. «Мальчишка подписал», — сообщил он князю. «Ты уверен, Игнат Филинов, он же старейшина рода Филинов, он же верный соратник и советник, который на виду играл одну роль, а по факту исполнял совсем другую?» «Нет», — спокойно ответил Анастас. «Проще было убить мальчишку». «Проще», — легко согласился мужчина. «Тогда почему? Мы это с тобой обсуждали. Крови я пролил достаточно. Теперь настало время проявить милость. Оставь красивые слова для других», — фыркнул старик. «Тогда переставай задавать глупые вопросы», — не остался в долгу князь. «Сам знаешь, что есть и другие причины». «Знаю. Ни одна из них не кажется достаточно убедительной. Другие роды взбунтуются, если старая кровь умрет. Как по мне, эти коршуновы не такие ценные, чтобы их это касалось. В бою они и правда показали немного, задумчиво кивнул князь, но кровь не водится, она слишком ценна, сам мальчишка высоко не поднимется, не с такими грехами отца, но гены пусть сохранит, вдруг пригодится. Я понимаю твои сомнения, но за последние годы так многие погибли, нашу страну планомерно вычищали, ты сам знаешь, так что сейчас разбрасываться такими сомнительными ресурсами слишком расточительно. Мы не нашли доказательств зачистки, нахмурился старик. Не начинай, поморщился Анастас, я в курсе, что ты недолюбливаешь мою сестру, как и она тебя, но было бы глупо отрицать ее ум. Как знаешь, принял безразличный вид советник, чем заслужил злой взгляд князя. Они были знакомы 30 лет. С 18-летнего возраста Анастас попал на обучение к старейшине другого рода. Тогда совсем другие времена были и никто не подозревал, куда их это заведет. Предмет их спора. Сестра князя 3 года назад привела результаты исследований, где наглядно показала, как за последние 100 лет сократилось количество древних семей. В 3 раза. Каждая такая потеря. Удар по всей стране. Можно сказать, что кровь и гены – это стратегический ресурс любого народа. Утратить этот ресурс все равно, что обречь себя на вымирание. Думаешь, мальчишка сыграет свою роль? Вернулся Игнат к теме, успокаиваясь и не собираясь развивать конфликт. Двое мужчин последние сутки работали на износ. Даже по их меркам, каждый находился на пределе, но расслабляться было нельзя. В таких условиях ссориться, скидывая напряжение друг на друга – словно дети малые, глупо и опрометчиво. Не сейчас, когда они достигли запланированной цели и настала пора переходить к другой, более важной части плана. Если нет, то мы ничего не теряем. Что могли получить с Коршуновых, уже получили. Но чую, что часть секретов Вячеслав спрятал. Он всегда был слишком хитрым, но не особо сильным. Да, поэтому проиграл. Устало сказал князь, потирая лицо, но сам знаешь, те данные, что мы получили, если они верны, то он вел очень интересные разработки. Если удастся выйти на них через мальчишку, не факт, что он про это что-то знает. Не факт, я все никак не могу понять, зачем его отец отправил за границу. Удалось что-то накопать? Если бы удалось, ты бы знал. Никаких связей с отцом не замечено. Роман не возвращался домой, все годы провел за границей. Завел там связи, новых друзей и вел обычную жизнь студента. Но это ни о чем не говорит. Ему могли помогать держать связь. Или Вячеслав сам был ходуном, не замечен в этом. Скрыть такое даже для него сложно. Может, он опасался за сына? Может. Но отправить подальше за 4 года до смерти? Не верю, что Вячеслав настолько просчитал ситуацию. Скорее, это часть его очередного слишком хитроумного плана. Не нравится мне все это, скривился Игнат. Мне тоже. Но тем интереснее. Слишком много здесь тайн. Если убрать мальчишку, то можем не узнать, что затевал его отец. Да и так не факт, что узнаем. Вот и проверим. Кивнул князь своим мыслям, задумавшись. Слежку уже поставили. Правда, людей. Только не говори, что их не хватает. Рыкнул князь, стряхивая усталость. Достало это слышать. Так их правда не хватает, усмехнулся старик, ничуть не испугавшись гнева. Значит, надо найти. А если нет, то воспитать, или купить на крайний случай. Занимаемся. Вот и занимайся. Хватит болтать. Старик поднялся и направился на выход, но перед дверью развернулся и спросил. Думаешь, мальчик будет плести заговор? Мал он еще для этого, но его точно захотят использовать. Пусть берут на заметку всех, кто проявит активность рядом с ним. Хорошо, ты бы поспал, что ли? Уйди с глаз, отмахнулся князь, возвращаясь к документам. Ему предстояло еще много, очень много работы. Увидеть родительский дом, в котором прошло детство, оказалось неожиданно тяжело. Роман выбрался из машины и уставился на особняк, на то, что от него осталось. Когда-то это было просторное, 3-этажное здание, с множеством комнат. При желании в нем всегда было где спрятаться. Сейчас же Роман увидел разнесенные в щепки ворота, частично обрушенный забор и обгорелые руины. Копотью до сих пор воняло. Кое-где поднимался дымок, и наверняка соседи не рады такому, но что тут поделаешь, кто мог, тот уже уехал. Роман бы не удивился, если элитный поселок к этому моменту уже полностью опустел. Через несколько сотен метров виделся еще один участок, который постигла та же участь. Там жили рысевы, им повезло еще меньше. Вместо 4-этажного дома – кратер. Когда Роман уезжал, он не думал, что вернется на руины. Смотреть на них было больно. Воображение легко дорисовывало, как разворачивалась битва. Главное сражение было проиграно. Князь отправил сюда отряды зачистки, чтобы добить тех, кто еще мог сопротивляться. Может, встречать гостей вышел дед, может, дядя или охрана. Роману пока что никто не рассказал подробностей. Не исключено, что дом просто обыскали, а потом сожгли, как напоминание остальным. Рысевым не повезло больше. Возможно, князь нагрянул к ним лично. Это бы объяснило, откуда взялся кратер. Только сейчас в полной мере чувствую, что как раньше уже не будет. И это то, что ты мне оставил в наследство, отец. Долго задерживаться юноша не стал. Он вернулся к машине, сел на заднее сиденье и кивнул слуге, чтобы тот ехал в загородный дом, который оставили целым. Стоило войти внутрь, как горничная передала, что его ждет мать. 4 года. 4 долгих года юноша никого не видел из семьи. Как они изменились? Будут ли рады видеть меня? Лучше на это не надеяться. Никто ведь не вышел встречать. Роман отметил бледность встречающего, его нервозность. Весь дом производил гнетущее впечатление. Небольшой, не такой дорогой и престижный, как родовое гнездо, без истории. Самое то для опальной семьи. Матушка сидела в кабинете отца. В те редкие моменты, когда они сюда выбирались, чтобы покинуть городскую суету, отец проводил здесь часы, либо за делами, либо за книгами. Роман помнил, как он приходил к отцу, а тот хмурился. Вечно в работе, вечно занятый, вечно строил свои планы. За окном стояла середина дня, а на столе стояла наполовину пустая бутылка вина. Рядом бокал, со следами красной помады. «Мама, ты стала слишком вульгарной». Она сидела в черном халате, изображая траур. Под глазами синяки, которые не смог скрыть макияж. Волосы, остриженные по плечи, попытались уложить в прическу, но не особо удачно. «Привет», — сказал юноша. «Сын», — женщина вздрогнула, отмерла и сфокусировала на нем взгляд. «Ты вырос. Потрясающе точное наблюдение». «Мама», — склонил он голову, думая про себя, что она постарела. «Давай без этого», — шикнула женщина. «Почему ты до сих пор жив?» Князь оказался необычайно великодушным. Хмыкнул юноша. Он ждал чего-то другого. Может, родительских объятий, теплых слов, что он за это взял? Женщина дернула головой, ничуть не веря в чужую щедрость. Правой рукой она схватилась за бокал с вином, как за спасательный круг, страшась услышать то, что собирался сказать ее сын. «Многое. Вот договор», — достал Роман свой экземпляр. «Можешь ознакомиться. Дай сюда», — потребовала она. Стоило женщине завладеть документом, как она углубилась в чтение. По мере углубления в детали ее лицо становилось все более мрачным, словно тени сбежались со всех углов, чтобы подчеркнуть ее морщины и усталый, изможденный вид. «Ты дурак», — припечатала она, когда закончила. Ее плечи опустились, она рухнула обратно в кресло, обессиленно в нем развалившись. «Живой дурак», — спокойно ответил Роман, оглядывая кабинет. В окне виднелся сад. В это время года он не блистал красотой, зато напоминал счастливые моменты детства. «Толку-то», — вяло отшвырнула от себя договор женщина, — «ты хоть понимаешь, что именно тебе оставили? Видишь ли, отец не счел нужным вводить меня в курс дела по этим вопросам. Так что нет, не понимаю. Будь добра, просвети, идиот», — рявкнула она. «Дом, милый дом, возьми себя в руки», — холодно ответил юноша. «Если надо, то протрезвей. Поговорим позже». Женщина замерла, сверля сына взглядом. Юноша не дрогнул, не отвел глаза. Она не выдержала первой. «Еще и ты», — обиженно прошипела она, — «твой отец умер, оставив меня совсем одну. Я чуть не погибла. Наш дом разрушен, и теперь мы вынуждены ютиться здесь, отрезанные от всех. Меня, схватили и пытали, допрашивали сутками. Это унизительно. Я выходила замуж за гения, который поднял свой род из руин. Но куда он меня завел? Куда привела вся его хваленая хитрость? И теперь еще ты приходишь сюда, чтобы рассказать, как эта сволочь нас ограбила. Затыкаешь мне рот». Сорвалась она на виск. «Что-то на тебе незаметно следов пыток, матушка. Зато налицо начальная форма алкоголизма. А если по делу?» Чужая истерика Романа ничуть не тронула. «Бесполезная кукла. Ты жива, потому что ничего не знала, как и я. Всегда была украшением для отца, не больше. Так хотя бы не мешай мне своей глупостью. То, что нам оставили, это то, что твой отец забрал у других в последние годы. Мануфактуры от Соколовых, логистику от Смольных, убыточные предприятия, которые нам ничего не приносят. Мало того, что мы теперь нищие, так у нас еще полно врагов, которые с радостью отберут и это. Да, непростая ситуация, покивал Роман, будь добра, встань. Чего? Растерялась женщина. Встань, говорю, это теперь мой кабинет. Да что ты себе позволяешь? Возмутилась она, переходя на крик. Что хочу, то и позволяю. Мал ты еще, матушка, не заставляй применять силу. Устало вздохнул Роман. Его виски заломило. Казалось, что кто-то погружает раскаленные игры прямо в мозг, куда-то за глазные яблоки. Сначала известие о смерти отца и других мужчин. Понимание, что род на грани. Готовность умереть за своих. Роман мог остаться на островах. Тогда бы женщин убили и князь забрал все. Возвращение было отчаянной попыткой спасти хоть кого-то. Спас, но цена высокая. Если мать не преувеличивает, то ситуация не самая простая. У князя не было причин оставлять их в живых. Раз оставил, значит ему это зачем-то нужно. Неприятно чувствовать себя частью чужого плана. Плана, в котором тебя в любой момент могут списать. В такой ситуации уж точно не хочется разбираться еще и с истеричной женщиной. Не сейчас, на это просто нет сил. Дверь открылась, прерывая намечающийся скандал. Брат, в дверном проеме появилась молодая девушка. Сестра, улыбнулся Роман, а ты выросла, ты вернулся. Бросилась она ему на шею. Коснувшись ее, Роман вскоре почувствовал, как ее тело вздрагивает от беззвучных рыданий. «Все будет хорошо», — шептал Роман, гладя сестру по голове, — «теперь я рядом. Может, не все так плохо. Может, я не зря вернулся и мне тут хоть кто-то рад». Глава 4. Росомаха. Через месяц снега стали пусть и медленно, но уходить. Уже не минус 20, а ближе к нулю. Как говорил Сергей, в этой области тает долго, так что еще месяца два остатки сугробов в лесу пролежат, но я уже чувствовал, что начинается новый этап в циклах природы. Возможно, я чувствовал горечь именно на фоне этого. В моей жизни тоже начинался цикл, не самый приятный. Месяц я не спеша и вдумчиво исследовал то, как изменилось мое тело и что осталось от прежних способностей. Будь все хорошо, я бы вместо печали чувствовал радость и воодушевление. Над моим телом знатно поиздевались. Малоподвижный образ жизни в смирительной рубашке для растущего организма – это наименьшая неприятность, которая со мной случилась. Организм не развился должным образом. Рост замедлился, мышечный каркас не сформировался, координация движений низкая. Мне было 15 лет, но тело находилось на уровне 13-летнего. Существенная задержка в этом возрасте. Нет, если очень надо, я мог выдать результат. Взять тот же топор и переколоть груду бревен, что и взрослого мужчину должно измотать, если я правильно помню нормы нагрузок. В прошлой моей семье дрова никто не колол, как и в предыдущем мире. А Сергей, он в очень хорошей форме. Но я как-то раз ездил в городок, видел там других взрослых. Проблема в том, что после того, как дрова наколол, я на полдня свалился и чувствовал себя полуживым трупом. Я тогда и заболел из-за этого. Организм умел брать в долг, давая мне возможность делать больше, чем заложено от природы. Но потом за это приходила расплата. Я не сразу эту закономерность обнаружил. Весь месяц за собой наблюдал, подмечая тонкости. В заточении силы так не накапливалось, а потом еще две недели выживания в лесу. Когда меня подобрали, то несколько дней дали отлежаться, но все накопленное тут же ушло на рубку дров. Еще тогда я почувствовал себя неважно, но не придал этому значения. А зря. Ходил, предлагал помощь, хотел быть полезным. Ну и свалился в итоге все же. Хуже того, мозгов не хватило сразу понять, в чем тут дело. То, что в моем понимании было нормальной физической нагрузкой, организм воспринимал, как экстренную. Поэтому я с завидным упорством старался что-то делать, но сразу же чувствовал слабость и уползал к камину отлеживаться. Наверное, Сергей во мне разочаровался, потому что работник из меня вышел так себе. Помогал, чем мог, но какую-то тяжелую физическую работу не тянул. Только через пару недель дошло, что здесь что-то не так. Отлежался нормально и сразу силы появились, которые быстро заканчивались. Вроде прогресс к восстановлению имелся, но не то, чтобы быстрый. С алхимией тоже не так просто. Принцип ведь тот же самый. При победе и в лесу я бездумно ее применял, не думая о том, выдержит ли тело. Да, другого выбора не было, на кону стояла моя жизнь, но... Сейчас любые манипуляции давались с большим трудом. Дошло до того, что пальцы начинали дрожать и отказывались выводить печати. Но была и хорошая часть в этой истории. Я знал, что с этим делать. Если организм не справляется с физическими нагрузками и не тянет алхимию, надо начинать сначала и развивать возможность постепенно. Эх, мне предстоит долгий путь, но я, если не пройду его полностью. Настал тот редкий день, когда вышло солнце и осветило все своими лучами, заставляя остатки снега блестеть. У Сергея сегодня выходной, так-то он обычно уезжал в город, вместе с супругой, оставляя меня одного. Я знал, что он работает на заводе, вроде как механиком, но что именно делает, не в курсе. Ольга же работала в больнице и тоже не любила рассказывать детали. Она несколько раз меня осматривала, но диагноз не ставила. Я старался им не показывать свою слабость. Пока они отсутствовал, делал, что мог, по дому, а если чувствовал накатывающую слабость, отдыхал. Так удалось скрыть то, что у меня проблемы со здоровьем. Может и зря. Я не хотел быть обузой для людей, которые приютили меня. «Дядь Сереж», — позвал я. Почему-то такое обращение ему больше всего нравилось, а вы ведь служили. «Допустим», — бросил он на меня подозрительный взгляд. «Значит, разбираетесь в подготовке М-солдат?» «Допустим», — повторил он, нахмурился и отложил ключ, которым что-то подкручивал под капотом машины до этого. «Зачем спрашиваешь?» «У меня проблема нарисовалась». Мужчина выпрямился, достал из кармана тряпку, вытер руки и уставился на меня. Недобро так уставился. «Проблема?» «Да, небольшая». «Что за проблема?» «Мое тело, оно может гораздо больше, но каждый раз берет в долг». «В долг, значит?» Мужчина посмотрел с нечитаемым выражением лица. «Не то, чтобы я специалист по лицам, скорее наоборот, но сейчас было то самое выражение, которое уместно назвать мордой кирпичом». «Да, и я вот, что подумал. Если тело не выдерживает повышенных нагрузок, то его надо тренировать». «Тренировать, ясно. А ну пойдем к Ольге, она в этом лучше разбирается». «Почему ты не сказал, что у тебя проблема?» Первым делом возмутилась женщина, выслушав пересказ моих слов от мужа. «А что я должен был сказать? Я и сам не знал, что это проблема. Просто усталость чувствовал. Сергей, крупный мужик, который раза в три больше, чем я сейчас». Ольга на его фоне тростиночка, со светлыми волосами, в домашнем свитере. Когда она улыбалась, то выглядело очаровательно, и я тайно завидовал Сергею, что у него такая красивая жена. Да чего уж там, я завидовал и тому, что у него вообще есть жена. Но на смену очарованию и красоте, когда она сердилась, приходило совсем другое. Опасный взгляд, от которого мурашки по коже бежали. «Так, парень», навела она на меня два угля глаз, я долго терпела. «Твои дела - это твои дела. Я ничего не спрашивала. Но так дальше продолжаться не может. Если уж ты живешь под нашей крышей, то мы теперь за тебя отвечаем». Ее палец почти уперся мне в грудь. «Раздевайся и ложись на диван, буду осматривать тебя». «Но зачем?» – удивился я. «Ложись давай», – крикнула она. Крикнула так, что стало понятно. Либо я с боем прорываюсь из этого дома, либо подчиняюсь. Причем не факт, что первый вариант сработает. «Ух, Сергей, ну и суровая же жена у тебя». Подчинившись, я побрел в сторону дивана, на ходу стягивая с себя верхнюю одежду. «Откуда шрамы?» Сразу последовал вопрос. «Шрамы они давно видели, но сейчас, видимо, пришло время говорить откровенно». «Какие именно? Откуда на руках, я могу догадаться? А на груди?» «Порезался». «Угу», — сказала она недовольно, но уточнять все же не стала. Шрамы были не только на груди, еще и по всему телу. Мелкие, едва заметные, они брали количеством. Большая их часть досталась в лаборатории, когда меня резали и ставили опыты. Другую часть получил при побеге. Еще пара шрамов от волка, который все же успел меня укусить. «Досталось тебе, парень», — наклонился надо мной Сергей. «Не мешай», — шикнула на него Ольга и принялась меня ощупывать, когда я лег на диван. Ее теплые пальцы проминали каждую мышцу, в каких-то местах задерживались, в каких-то сдавливали так, что я вскрикивал. Медосмотр с элементами пыток длился час, не меньше. Женщина не успокоилась, пока не прощупала большую часть моего тела. «Ну что там?» – поинтересовался Сергей, который отходил на кухню, но к финалу осмотра пришел к нам, держа в руках поднос с чашками и чайником. «Никогда такого не видела», – вынесла женщина вердикт, хватая кружку с медом и мем. «Спасибо. Сейчас это как нельзя кстати. Сильно потратилась?» «Полностью. Очень уж непростой организм. Объясните, что узнали». Слушать о себе непонятные, но не сулящие ничего хорошего разговоры, было неприятно. «Одевайся и садись, выпей чаю. Я немного поработала с твоим телом, должно полегчать. Будет хорошо, если съешь что-то сладкое. Мед как раз подходит. Можешь прямо 2-3 ложки съесть. Без хлеба, можешь с хлебом. Фух, не любишь мед? Не люблю, когда слишком сладко. Сладкое я впервые попробовал в новой жизни. Немного успел к нему привыкнуть, а потом опять отвык. Ничего, потерпишь, отмахнулась от меня женщина, смотря куда-то вдаль. Так что со мной, а, ах да, точно, вернулась она в реальность. Давай сыграем в игру. Я задаю вопросы, ты киваешь или мотаешь головой, а потом мы сделаем вид, что этого разговора не было. Идет. Если вы расскажете, что со мной, то идет. Деловой, нахмурилась она, ты когда-то бывал в лабораториях? Кивок. Бывал там против своей воли? Кивок. Долго? Больше года? Кивок. Надеюсь, я об этом не пожалею. А родители твои имели дар? Медленный, неуверенный кивок. Об этом не говорили в семье. По смутным обрывкам я догадывался, что что-то они умеют, но вживую так и не увидел. Ясно все с тобой. Игра почти закончилась. Еще чуть-чуть и сделаем вид, что этого разговора не было. Что со мной? Так сразу и не знаю, как ответить. Давай я лучше тебе сказку расскажу, Ольга. Попытался вмешаться муж, но заполучил такой взгляд, что сразу заткнулся. На одной далекой планете, кажется, Ольга решила придумать сказку прямо на ходу. Жили-были дивные существа. Любили эти существа объединяться в группы и в общем, не самыми мирными они были. Да уж, хмыкнул муж и заполучил еще один строгий взгляд. Воевали часто, все придумывали новые способы, как врагов своих обставить. Но не просто это придумать. Надо, КХМ, много экспериментов провести. И, КХМ, скажем так, иногда что-то удается, но не очень удачно. Я неудачный результат экспериментов, которые ставили надо мной в лаборатории. Да, кивнула женщина с задержкой, теперь смотря строго уже на меня, иногда один род берет в плен членов другого рода, преимущественно детей. Это запрещено законом, но времена сейчас лихие. После того, как последний князь пал, некому следить за порядком, а на войне все средства хороши. Если у тебя совести нет, добавил Сергей, что мне делать с этим? Патологических отклонений я не обнаружила, опасных тенденций тоже. Такое чувство, будто твой организм все никак решить не может, то ли ему развиваться дальше, как того хотели те, кто ставил эксперимент, то ли законсервироваться. Что это значит? Консервация – это такое умное слово, обозначающее мучительную смерть. Прекрасно. Найду всех Коршуновых и убью жесточайшим образом. Как-то можно помочь организму, чтобы он сделал правильный выбор. В твоем случае скорее да, чем нет. Пойми, тут нельзя дать гарантий. Неизвестно, что с тобой делали. Это ведь эксперименты, стушевалась Ольга. Понятно. Так как мне быть? Давать посильную нагрузку. Нужно обеспечить твоему организму стресс, чтобы он начал развиваться и интегрировал все те изменения, которые с тобой сотворили. Иначе говоря, я попрошу мужа, чтобы он составил для тебя изматывающую программу, с учетом твоей общей слабости. А я буду присматривать и следить, чтобы процесс не зашел куда-то не туда. Сегодня отдыхай, а завтра начнете. Так начался новый цикл в моей жизни, в котором я стал изучать возможности организма, получив то, что хотел. Первая неделя свелась к коротким пробежкам и легким разминкам. Этого хватало, чтобы нащупать предел организма. Как только я чувствовал усталость, сразу ушел в дом, где меня осматривала Ольга. По косвенным признакам я сделал вывод, что она обладает какой-то силой. Ничего конкретного я заметить не смог, но слишком многое она видела и понимала, просто щупая. «Вы целитель?» «Немного», нехотя ответила женщина. По ее нахмуренным бровям видно, что она не хочет говорить, даже такому молчаливому типу, как я. Но, видимо, она заметила в моих глазах жгучее любопытство, поэтому все же ответила: «Я не полноценный целитель, а полевой. Закрыть рану или провести диагностику смогу, а что-то более серьезное уже нет». «А почему?» «Это бестактный вопрос, юноша. Простите, я не разбираюсь в этом. Как же ты жил, что не знаешь элементарных вещей, в смирительной рубашке?» От этих слов она дернулась. «Эх, не хотел задеть. Мне явно не хватает социализации. Простите», — повинился я. «Это ты прости. Уровень целителя зависит от врожденных способностей и обучения. У меня слабый дар и не было средств на обучение. А где этому обучают?» «У тебя есть дар?» «Не знаю. ХМ, если проявится что-то, приходи, расскажу, Как быть? А учат этому в специальных школах, но сейчас с этим трудно. В стране война только недавно затихла, да и то, не везде. Что за школы? Да уж необычные. Надо бы, кстати, заняться твоей учебой. Может, не надо? Напрягся я, чувствуя подвох в ее словах. Поговори мне. Да уж, Ольга кротостью нрава не отличалась. Спустя неделю наблюдения она вынесла вердикт. Нагрузки можно повышать, легкая усталость не страшна. Легкое движение рукой и два комара размазало по коже. Мелкие ничтожества. Я и не подозревал, что живой лес может быть таким подлым. Обойдя лужу после дождя, аккуратно отодвинул ветку и двинулся дальше. Зима долго боролась за свои права, но уступила. А там и лето настало. Зверья в округе расплодилось ужасающе много, а Ольга заявила, что с повышенными нагрузками мне нужно улучшенное питание. Достать его в магазинах на скромные доходы семейной пары не вариант, поэтому Сергей начал учить меня охотиться. Не то, чтобы я не умел, но делать это в лесу, который я видел первый раз в жизни, было трудновато. Много нюансов. Как двигаться бесшумно, как не оставлять следы, как находить звериные тропы. А самое интересное, где находить ягоды и грибы. Последние мне не очень нравились, а вот первые я оценил по достоинству. Первые два месяца лета мы стабильно уходили на сутки пару раз в неделю. Проверяли силки, собирали дары природы и добывали по несколько туш местного зверья. В последний месяц лета я добился разрешения ходить в одиночку. Сначала далеко не забредал, но после того, как притащил три волчьих шкуры, уровень доверия и уважения ко мне подрос. Волки попались самые обычные, не те, кого называют зверями. Если бы такие встретились, то вместо уважения и доверия я бы скорее нагоняй получил за неоправданный риск. А может и нет. Скоро проверю. Сегодня шел второй день моего похода. Я напал на тот след, который давно искал. Пришлось отмотать несколько десятков километров от жилья, чтобы найти его. Зверь, которого я искал, избегал большого скопления людей и считался довольно редким. Пока мы ходили, Сергей мне не одну лекцию прочитал. С животным миром все было просто. Ольга достала мне учебники по биологии, и оттуда я узнал, как выглядит обычная фауна. Поразительное многообразие. Другое дело, звери. Эти твари сильно отличались от обычных животных. Информацию про них в школьных учебниках не найти, да и в обычной библиотеке не прочитать. Но каждый, кто выбирался дальше обжитых земель, а Сергей имел соответствующий опыт, разбирался в вопросе. Я когда с морозным волком столкнулся, то не понял, что он какой-то особенный. Крупная зверюга, с голубой шкурой, вокруг которой кружат снежинки. Мало ли что в чужом мире есть, я заметил зверя заранее, когда тот стоял на опушке и оглядывал чащу. У меня было больше 2 минут на подготовку. Волк подходил медленно, не спешил нападать, за что и поплатился. Я пронзил его ледяной сосулькой. Снять шкуру было сложнее, чем убить. Но начал я не с этого. У твари оказались горячая кровь и внутренности. То, что меня спасло. Будь иначе, вышел бы знатный облом и неизвестно, как сложилось бы дальше. Наверное, у зверя отличная терморегуляция или особая шкура, позволяющая держать тепло внутри и усиливать холод снаружи, не замерзая от своих же действий. Шкура точно особенная. Она меня потом очень хорошо от холода уберегала. Тогда я о физиологических особенностях необычных зверей не думал. Замерзшими пальцами пытался чертить простые печати, чтобы придать форму льду и отделить шкуру. Чтобы хоть как-то согреться, задействовал алхимию обмена, забрав все тепло чужого организма себе. Это дало отсрочку и время, чтобы разобраться со шкурой, забрать куски мяса, а потом найти укрытие и отдохнуть. На самом деле, если подумать, то чудо, что я выжил. Чудо, у которого нашлись конкретные причины в виде изменений моего тела. Я тогда не заметил их. Просто выживал, как мог, не думая о том, откуда берутся силы. Вспоминая тот отрезок, могу сказать, что был слегка не в адеквате. Существование в лаборатории видится, как в тумане. Меня чем-то постоянно накачивали, мозги туго соображали. Да чего уж, я не заметил, как прошло 1,5 года. Последствия я до сих пор изучаю. Хорошо хоть прошли времена обмороков от перегрузок. Что касается морозного волка, его особенность скрывалась в названии. Эта тварь могла проморозить жертву. По заверениям Сергея, полностью, от и до, за пару секунд превратить в ледышку крупного мужика или даже целый отряд. Да и в целом зверь крупнее, сильнее и свирепее собратьев. Я это наглядно увидел, когда встретил обычных волков. Тогда только в полной мере и осознал, насколько мне повезло. Сергей заставил заучить меня всех зверей, которых можно встретить в здешних лесах. Их повадки, внешний вид, как выглядят следы, какие есть особенности, чем они характерны, чем опасны, как их убить. То существо, которое я хотел выследить, называлось лесная росомаха. Высокая скорость, регенерация, острейшие когти, которые и металл прорезать могут. Тварь умела охотиться, идти по следу много дней и мастерски прятаться. Ее можно найти по отметкам на дереве. Зверю требовалось точить свои орудия убийства, и чем ближе к логову, тем чаще встречались ободранные стволы. Опасный зверь. Если Сергей узнает, что я пошел за этим монстром в одиночку, то убьет меня, если раньше это не сделает сама росомаха. Рискнуть я решил по нескольким причинам. Звери отличались не только повышенной опасностью при встрече с ними, но и тем, что шкура, кости, внутренние органы и даже кровь, все считалось ценной добычей. Особо ценной. Конечно, не все звери ценились. Сергей об этом упоминал лишь вскользь, но тут нетрудно догадаться. Росомаха ценилась. Ее трудно найти и еще труднее убить. Проблема в регенерации. Выстрел в упор лишь замедлит тварь. Удивительно, иначе и не скажешь. Сергей показывал свое оружие и то, как оно стреляет. Да и я несколько раз успел столкнуться с вооруженными людьми. Пушки не алхимия, но разрушительная мощь вполне на достойном уровне. Обычное животное в раз уложит. Тем интереснее такой феномен, как росомаха. Сергей утверждал, что даже если в глаз выстрелить, она его где-то за полминуты заново отрастит. У меня на это возникли закономерные вопросы. Отличаются ли росомахи по силе? Если ей 50 раз подряд глаза выбивать, она также их эффективно исцелять будет? Не поленился, спросил. Да, по силе отличаются. Постепенно уровень регенерации снижается, но до этого обычно не доходит. Не хотят портить шкуру и терять драгоценные органы. Поэтому совсем иначе ловит. Сначала залп, чтобы ослабить, потом сетями закидывают. Иногда гарпунами к земле прибивают, если зверь дюже свирепый. Сергей намекнул, что не все так просто. Росомаха даже металл когтями рвет. Так что не знаю, какие такие сети нужны, чтобы ее удержать. Добыть что-то ценное с росомахи и помощь семейству, которое, не то, чтобы сводит концы с концами и живет впроголодь, но довольно ограничено в средствах, это первая причина. Вторая, заработать еще толику уважения и доверия. Третье, мне самому интересно изучить редкую зверушку, изучить своими алхимическими методами и проверить кое-что. Некоторые алхимики в моем мире пытались изменять живые организмы. Я не слышал про эксперименты над людьми, но над животными, да. Одна из причин гибели цивилизаций. Далеко не на первом месте эта причина стоит, но все же, я несколько нервно реагировал на возможность того, что этот мир тоже двинется в сторону уничтожения. Эксперименты над людьми я уже видел, на собственной шкуре испытал. Про гражданские войны, нестабильности, тяжелые времена, которые длятся незнамо сколько, тоже слышал. Лично для меня это означало, что попал я в не такой уж и безопасный мир. И если звери, которых описывал Сергей, порождение алхимии, ну, глобально это для меня ничего не изменит, но хотя бы буду знать, с чем столкнусь. В общем, причину идти далеко в лес и попытаться найти какого-нибудь зверя хватало. Но если честно, то главное из них – любопытство. Та черта, которую я не мог позволить себе в прошлой жизни, и которая внезапно для меня самого накрыла с головой. Чем больше Сергей рассказывал про зверей, тем больше я хотел познакомиться с ними поближе. Изначально я не знал, что именно росомаха попадется. Я был бы рад любому зверю, но что выпало – то выпало. Увидел характерные отметки на деревьях и двинулся по следу, на ходу прикидывая, как буду действовать. Часть моих способностей вернулась, руки перестали дрожать, я не рисковал упасть в обморок от малейшей печати. За 2 летних месяца успел обработать дом и окружающий периметр, убедившись, что Ольга и Сергей не замечают печати, даже если те у них висят перед глазами. Если на нас кто-то решит напасть, то я узнаю об этом заранее и смогу ответить гораздо эффективнее, чем в предыдущий раз, когда погибло семейство Соколовых. Никаких больше смертей. Я не я, если дам этих людей, столь добрых ко мне, в обиду. Увидев сразу несколько ободранных деревьев, я присел и осмотрелся. Логово точно где-то рядом. Слишком много следов. Как утверждал Сергей, росомаха предпочитала днем спать, а охотиться ночью. Поэтому я опасался совсем немного. Дальше идти слишком рискованно, поэтому начну подготовку здесь. Достав нож, я выбрал более-менее ровную площадку и принялся выводить на ней печать. Сначала малый круг, который примет мою силу, потом средний, который укрепит печать, а дальше большой, который поймает добычу. Мне повезло, зверь любезно позволил закончить, так и не появившись. Оглядевшись еще раз и убедившись, что никто за мной не наблюдает, принялся укреплять печать и готовить дополнительные козыри. Будь моим противником уже знакомое существо, сомнений бы не возникло. Но я собирался поймать кого-то нового для себя. На подготовку ушло минут 20. Я сделал все, что мог. На большее сейчас не хватит сил. Отдохнув, встал рядом с кругом и постучал по дереву. Подождал. Еще постучал. Сергей рассказывал, что этот зверь считается умным, а еще терпеливым. Может часами наблюдать за жертвой и подкрадываться к ней так, что та и не заметит. Меня этот вариант не устраивал, поэтому я активировал вторую, специально для этого подготовленную печать. По воздуху разошлась волна, неслышная для человека, зато для чутких звериных ушей. Кусты в 5 метрах от меня, которые я раз 20 осматривал, буквально взорвались, выбрасывая свирепую махину, огласившую лес жутким ревом. Аж сердце в пятки ушло. Приземлившись на 4 лапы и безошибочно определив виновника, росомаха прыгнула в мою сторону. Хорошо прыгнула, на все 5 метров одним прыжком. Повезло, что ловушка находилась как раз между мной и зверем. Когда он пролетал над ней, то земля притянула его к себе, а трава оплела и спеленала крепче стали. Да так сильно, что аж кости затрещали. Зверь забился в путах, пытаясь вырваться, но быстро выдохся. Или не выдохся, а ждал, пока тело восстановится. Ну уж нет, дружок, сначала ты мне расскажешь все о себе. Резко подойдя к зверю, я ударил ножом точно под подбородок, пробивая челюсть и мозг. Это его не убьет, но сильно ослабит. Мозг у них вроде как самая слабая часть. Слабая, да хорошо защищенная черепом, поэтому надо знать, куда бить. Любимое место охотников, потому что шкуру особо не портит. Еще пара таких ударов и регенерация сойдет на нет, а зверь впадет в спячку, пока не накопит силы на восстановление. Что же, приступим. Ненависть ослепляет. Никогда не поддавайся ненависти. Всегда уважай своих врагов. Роман стоял у могилы отца, вспоминая когда-то сказанные им слова. Юноше было трудно разобраться в своих чувствах. По большей части он чувствовал ничего. Тяжкий груз, свалившийся на него, давил и вытеснял все чувства. Похороны вышли символическими. Сложно провести нормальную церемонию, когда от тел ничего не осталось, а сам род стал парией, теми, от кого все отвернулись. Пришли только мать, да сестра. Остальные женщины рода уехали из страны, как только получили на это разрешение. Удивительно легко получали. Роман сомневался, что ему, матери и сестре дадут такое разрешение, а может и нет. Возможно, для князя это станет решением проблемы, только вот проверять не хочется. Слуг Роман в расчет не брал. Дальние родственники не рискнули заявиться. Они всегда пользовались поддержкой рода, но когда тот пал, разбежались, как тараканы. Глупо их за это винить. Так и получилось, что у могилы, когда похороны все же состоялись, они стояли одни, втроем. Пустая формальность, от тела ничего не осталось. Роман не знал, хорошо это или плохо. Он видел то, что осталось от других, ошметки, которые в итоге кремировали. Мать стояла во всем черном. Она откинула вуаль, чтобы закурить. Дрожащими руками стряхнула пепел прямо на землю. В ее взгляде читалось что угодно, кроме любви и тоски по отцу. Вместо этого там был страх. Поэтому и дрожали руки. Совсем не от горя. Другое дело сестра. Такая юная, такая ранимая. Роман был старше ее на 2 лет, но чувствовал между ними огромную разницу. Невинный цветок. Она то и дело вытирала слезы белоснежным платком. Тушь потекла, что совсем ее не красило. Смотря на то, как опускают и закапывают пустой гроб, как мать кладет цветы, Роман пытался нащупать в себе уважение к врагу. И, если честно, это было проще, чем нащупать ненависть. Сложно эмоционально вовлечься, когда все события прошли вдалеке от тебя. Последние 4 года юноша интересовался совсем другим. Лишь чувство долга заставило его бросить учебу, друзей и намечающиеся перспективы. Теперь он здесь, последний мужчина в роду, который абсолютно не знал, что делать со свалившейся ответственностью. Но князь хорош. Прошедшие дни Роман потратил на то, чтобы разобраться в ситуации и узнать, что именно произошло, и какое наследство ему досталось, а главное, что теперь его ждет. Если коротко, то во время безвластия, которое началось со смертью предыдущего князя, который тоже умер не просто так, а вследствие покушения врагов. Пока страна жила без правителя, сформировалось несколько группировок, борющихся за власть. Чудо, что от страны что-то вообще осталось. Многое было утрачено, но пусть об этом теперь у князя голова болит. Парня же интересовало совсем другое. Главными в одной из группировок, куда входил род Коршуновых, был род Рысевых. Главные претенденты на трон, которые подобрались очень близко к самой вершине и были полностью уничтожены. В отношении них новый князь доброты не проявил. Сильнейший род, с многовековой историей, был уничтожен. Старики, женщины, дети, все мертвы. Коршуновых спасло несколько вещей, как понимал Роман. Первое. Они были не главными, а всего лишь поддержкой Рысевых, что не мешало отцу вести агрессивную политику, уничтожать другие роды, захватывать их имущество и предприятия. Второе. Сам Роман последние 4 года провел за границей, что делало его как бы непричастным ко всему этому. Третье. Князь без крови и так забрал все самое ценное. Ладно предприятие, но земля, все то, что добыл отец, ушло по руку князю. Хуже того, пришлось слить наработки касательно создания бессмертных. Оценить перспективность этих данных было невозможно. Им нет цены. И эти данные, то, что смог найти, Роман принес сам, на блюдечке. Четвертая причина. Доброта князя была мнимой. Роману оставили не особо значимые в рамках страны предприятия, которые отец отобрал у других. Это бы прокатило, приди к власти Рысевы. Но те пали. А у обиженных остались родственники, друзья, сочувствующие. Многих отец убил, но этим он не решил проблему, а лишь создал новые, которые грозили в ближайшее время обрушиться на Романа. Обескровленный род не имел возможности защититься. Также он не имел возможности удержать то, что есть. Денег нет, бойцов нет, остались жалкие охранники, которые в серьезной схватке и минуты не продержатся. Пятое, последняя причина заключалась в том, что у Романа не было дара. Официально, смотря на могилу отца, юноша вспоминал, чему тот учил: скрываться, вести двойную жизнь. Официально они не поддерживали связь, никто бы не смог найти доказательств. Даже мать не была в курсе про это, а не официально. Глава 5. Добыча и ценности. Семейство Гвоздевых, состоящее из 2 человек, Сергея и Ольги, купило дом, где мы жили, за несколько дней до нашей встречи. Они сначала долго ехали, пересекли чуть ли небольшую часть страны, остановились в городке рядом, купили это жилье и перевозили вещи, когда я им на дороге попался. Небольшой домик, который единственное, чем выделялся, это местоположением на отшибе города. В 1,5 этажа, 2-й этаж присутствовал, но там всего 1 комната, где и жили супруги. Внизу кухня, она же столовая, да просторный зал, со старым диваном и такими же старыми креслами. Вроде как раньше здесь жил охотник, который давно состарился и умер. Дом же купили у его родственников, которые здесь не горели желанием жить. Их можно понять. До города, а значит и до работы, далеко. Жилье старое, местами гнилое и нужно много сил, чтобы его обновить. Еще и риск нарваться на зверя. Не самое лучшее место для семьи, но, видимо, у Гвоздевых причины, чтобы перебраться в глушь. Или не было денег на нормальное жилье в городе. Будь это место в 10 раз хуже и старее, я бы все равно радовался возвращению с охоты. Дело ведь не в роскоши. Не мне уж точно о ней говорить. Нет, я видел в доме Соколовых достижения цивилизации и успел их оценить по достоинству. Но это не главное. Далеко не главное. Гораздо важнее, что здесь живут добрые люди, которые хорошо ко мне относятся. В моей прошлой жизни это было не в чести. Даже родичи и то смотрели на меня сугубо как на ресурс. Либо ты пашешь, как проклятый, либо, а другие варианты не рассматривались. Это ведь не прихоть, а суровые условия выживания. Полная самоотдача, постоянное ощущение безнадежности, риск умереть в любой день, тут уж не до простых человеческих радостей. Только оказавшись здесь и попав в семью Соколовых, я ощутил, что это такое, когда можно просто расслабиться, когда не надо думать о том, где добудешь еду, не надо думать о выживании. Что это такое? Доверие близких и единственная подлость от них – это розыгрыши неугомонной сестры, да навязанные матерью уроки. Зря я, конечно, расслабился. Надо было сохранять бдительность и лучше готовиться. Возможно, тогда история сложилась бы иначе. Только за то, что какие-то коршуновы отняли у меня это, их стоило уничтожить, без всяких сомнений. Наверное, мало кто в этом мире сможет понять меня. Это надо познать полное отчаяние, увидеть, как сам мир ополчается против рода людского, прожить несколько лет в одиночестве, зная, что продолжения не будет, выбраться из этого дерьма, попасть во что-то хорошее, позволить себе выдохнуть и, из-за чьих-то чужих амбиций потерять это. Я не давал гневу и ненависти внутри разгореться, понимая, что это меня уведет с пути. Один из законов алхимии – закон точности. Чем более точны печати, подача сил, время и место применения, тем эффективнее алхимия. Этот закон еще можно назвать законом совершенства. Чем более совершенна твоя алхимия, тем выше результат. Но совершенство должно быть не только внешнее, но и внутреннее. Поэтому я с большой серьезностью относился к своим чувствам и не давал сорнякам разрастись. Что-то я сильно задумался. Вон и знакомые места впереди виднеются. Сначала я увидел дым, поднимающийся в небо. Сейчас лето, топить в доме не надо, а значит Сергей решил попариться. Баню ставить начал еще до начала лета и успел закончить. Я ему в этом помогал, понятия не имея, что ждет впереди, а потом по достоинству оценил. Да чего же люди изобретательны. Непередаваемое чувство, когда тебя ошпаривает жаром, а следом вдогонку и веником хлестают. Варварский ритуал, но как же после него хорошо. Я ускорился, насколько мог. Туша росомахи, которую я тащил вторые сутки на своих плечах, не давала перейти на бег. С такой ношей и быстрый шаг с трудом дается. Весит зверюга под центнер. Но желание скорее оказаться в бане, смыть всю грязь, придало новых сил. Правда, сначала придется объясняться с Гвоздевыми, почему я так долго отсутствовал и какого хрена пошел один на опасного зверя, но как-нибудь договоримся. Радостно выйдя из-под кроны деревьев, я замер. Что-то было не так. Скинув тушу, создал печать и поймал сигналы от контура, который ранее создал вокруг дома. Кто-то там был. Ушей коснулся чужой смех, громкие голоса. Один из них принадлежал Сергею. От сердца отлегло. Если он смеется, значит все в порядке. Но что делать мне? Если у них гости, то выйти просто так, тем более в том виде, в каком я сейчас, будет означать подставить как себя, так и супругов. Как они объяснят наличие у них в доме неучтенного подростка? Мы несколько раз с ними этот вопрос обсуждали и договорились, что мне лучше не светиться. В те редкие случаи, когда кто-то заезжал, я скрывался в доме и не попадался на глаза. Вот же облом. А так хотелось попасть в баню. Глянув на росомаху, я с тяжким вздохом поднял ее и потащил обратно. Выйду к дому, как гости уедут. Эти наверняка хорошие люди, которых я тихо ненавидел, прячась за деревьями и кормя комаров, свалили часа через три. Явно не торопились. Когда я наконец-то вышел, то Ольга убирала со стола, выставленного на улицу, а Сергей ей помогал. Меня они заметили шагов за 30. Слишком расслабились, как по мне. «Эдгард!» — воскликнула Ольга, да так и замерла, с открытым ртом. «В баню еще можно? Ты где был?» — нахмурился Сергей, стараясь казаться строгим. Но сложно быть строгим, имея настолько растерянный и озадаченный вид. На охоте. «Так что с баней? А это кто у тебя?» — отмерла Ольга и тоже нахмурилась. «Это подарок. Скинул я росомаху им под ноги, ну я в баню пока. Помыться жуть, как хочется». Пока эти двое тупили, разглядывая зверя, я метнулся в баню, на ходу скидывая одежду. Стоило мне закрыться внутри, как раздался дикий крик, полный возмущения и гнева. «Какого хрена она живая? Ух, вовремя смылся. Молодой человек, потрудитесь объяснить, что это такое?» Никогда еще не видел Ольгу в таком гневе. Мне дали напомыться аж целых 7 минут. Я ожидал подлянки, поэтому смывал пятидневный пот в быстром темпе. «Ты хоть понимаешь, насколько это безрассудно?»